Суть хаоса. Хаос в мирах Бога развивается как определенное одухотворенное состояние, суть хаоса, обладающее своим бытием, непонимаемым человеком, и имеющее свою структуру. Суть хаоса существует во всех мирах, в том числе и в нашем физическом. Естественно, что в каждом мире она будет индивидуальна. Суть хаоса – это особое разумное состояние, которое человек не видит. Он может только наблюдать ее деятельность или последствия этой деятельности в некоторых местах. Суть хаоса, например, пребывает в вакууме. Она дает полную свободу содержащимся там частицам. Они движутся хаотично и куда хотят в пределах отведенного для них объема. Частицам в вакууме дается полная воля. Но суть хаоса ничего не разрушает в вакууме, так как там частицы находятся еще под воздействием других законов. И суть хаоса, являясь законопослушной, не имеет права их нарушать. Надо сказать, что суть хаоса является очень высоко стоящим по развитию одухотворенным состоянием. В нашем мироздании она относится к законодательным построительным системам, которые занимаются строительством миров. Поэтому суть хаоса по уровню развития стоит намного выше всего физического мира, планет и звезд. Человек по сравнению с ней тоже слишком мизерная величина, поэтому суть хаоса ввиду своего очень высокого уровня развития, а значит и мощного энергопотенциала, не может воплощаться в тело человека. Она его разрушит своим потенциалом, а следовательно после этого не сможет выполнять возлагаемых на нее функций. Пребывая в каком-либо мире, суть хаоса обладает разными функциями. Она может разрушать то, что устарело, и может содержать определенные элементы в полной свободе, как вакуум, но не выпуская их за установленные ею пределы. Она действует только на закономерной основе и никогда ничего лишнего от себя не затрагивает. Суть хаоса обладает тройственностью построения, то есть, как и всякая душа, она триедина. Отрицательная часть в ее собственной конструкции все ломает и разрушает, а положительная часть занимается содержанием других частиц, элементов, состояний. Имеется в ней и управленческая часть. Что касается формы сути, то можно упрощенно назвать ее объемом. Суть хаоса на Земле пребывает в таком состоянии, что остается невидима для человека, хотя результаты ее действия с тонкого плана он может наблюдать. Она находится в другом измерении, чем человек. Если же говорить о бессистемности разрушения, то это относится только к человеку. Это он, в силу, можно сказать, своей глупости, разрушает все, как ему вздумается, не думая о последствиях или нарушении каких-то законов. Суть хаоса, так как она относится к высокоорганизованным разумным состояниям, разрушает в мирах только то, что ей указывают свыше, или что входит в ее программу. Все разрушения она выполняет по своему закону и по системе, так как надо разрушить таким образом, чтобы оно могло использоваться в дальнейшем существовании мира. А поэтому она разрушает все по определенной методике, известной только ей. Таким образом, суть хаоса очищает мировой объем от того, что устарело или стало строиться не так, как нужно.